и она исчезла в своем дворе. А Филька остался на улице один. Он все больше удивлялся Тане. По совести говоря, он был совершенно сбит с толку. «Моросейка», — сказал он. «Может быть, это остров, который он за это лето забыл? Эти проклятые острова никогда не держались в его памяти. В конце концов, он был лишь простой школьник, мальчик, родившийся в глухом лесу в кожаном шалаше Зверолова. И к чему ему острова?»